Глава восьмая. Проснулся я, когда небо только начало розоветь. Хотя вчера я увидел и пережил слишком многое, но мне так ничего и не снилось ночью. Видимо, организм решил, что как следует отдохнуть и восстановить силы для меня важнее, чем упорядочить накопленные впечатления. И надо сказать, что организму вполне удалось восстановиться. Сейчас я чувствую себя просто великолепно. Спать не хочется, бодрость хлещет через край. Так и хочется куда-нибудь бежать, что-то делать. Однако выплеснуть эту бодрость мне некуда. Идти завтракать еще рано. Надо купить внешнее устройство памяти для чипа, чтобы скачать основные модули игры. Чемпионат уже сегодня. Но купить его пока негде. Наверняка все подходящие магазины еще закрыты. А может быть, обойтись без дополнительной памяти? У меня же с собой два системных блока, мой и Олега. Подключиться к одному из них можно даже к обоим. Разъемов на коммуникаторе и соединительных кабелей хватает. Нет, не стоит вообще хранить их здесь. Жалко, очень жалко, но придется их уничтожить. Слишком уж много значит хранящаяся на них информация. Можно стереть данные из блоков памяти, но Brain Gel в своей структуре еще долго будет хранить обрывки информации. Впрочем, можно раскурочить системники на составляющие части, уничтожить только капсулы с гелем, один из блоков памяти подключить к чипу, со второго стереть всю информацию, продать, так же, как и всю остальную начинку системников. Похоже, одной проблемы меньше. Хорошо, если бы все решалось так просто. Я достал сумку, которая до этого покоилась под кроватью, расстегнул молнию и извлек на свет оба системника. Одно легкое нажатие в определенном месте, и пластиковая коробочка раскрывает передо мной свои внутренности. Та же участь постигает и второй блок. Пальцы ловко забегали по серым платам. Когда-то в школе у нас был абсолютно ненужный предмет — начальная военная подготовка. На зачете мне пришлось разобрать стандартный армейский бластер. Тогда я справился на отлично, но повторить подобный трюк сейчас мне вряд ли удастся. А вот разобрать системник я могу даже с закрытыми глазами. И это не метафора. Я легко ориентируюсь во внутренностях компьютера на ощупь. Правда, чтобы собрать его обратно, глаза мне все-таки необходимы. Но зато я делаю это мастерски. После того, как я разберу и снова соберу системник, лишних деталей никогда не остается. А вот Олег этим страдает. После того, как подобную процедуру совершит он, обязательно для чего-нибудь не найдется место внутри. Оба пациента лежали передо мной. Наконец я заканчиваю операцию, совсем запутавшись, где чьи детали. Какой блок памяти оставить себе, свой или Олега? С одной стороны, мой больше на 20 терабайтов. Но большой блок мне и не нужен. Ни я, ни Олег никогда не использовали всю память компьютера. Например, мое запоминающее устройство заполнено всего на 14%. Если я сейчас перепишу все данные с обоих блоков на один, то с избытком хватит блока Олега. Даже если учитывать, что придется записывать модули игры. Из-за этого я ведь и затеял возню с системниками. Зато блок Олега снабжен очень полезным дополнением — системой мгновенного уничтожения информации. Конечно, это только название. На самом деле процедура занимает не мгновение, а 5-6 секунд. Но все равно это достаточно быстро. Что самое главное, система позволяет уничтожить всю информацию, а не только таблицу размещения файлов. Но при этом блок сохраняет свою целостность и может быть использован еще раз. Для хакеров это очень удобно. Если вдруг сотрудники управления R начнут ломиться в дверь, то можно замести все следы, не повреждая диск. Правда, Олег купил такой диск, скорее всего, следуя профессиональной моде, нежели по необходимости. В отличие от своих менее принципиальных коллег, он никогда не занимался совсем уж явным криминалом. А в тех редких случаях, когда переступал закон, я был с ним полностью согласен. Это были как раз те ситуации, когда юриспруденция расходилась с моралью. Так или иначе, но система мгновенного уничтожения информации Олегу не слишком нужна была. А вот мне вполне может понадобиться. Поэтому я порылся в сумке, достал пару соединительных кабелей и подключил оба блока к коммуникатору. После этого начал перенос данных с одного на другой. А пока информация копируется, я загляну на сайт чемпионата. Вдруг там что-то изменилось. Нужно быть в курсе. Слишком уж важен для меня этот турнир. Я сконцентрировался, вызвал меню и скользнул в сеть. Сайт объявил мне, что регистрация закончилась несколько часов назад, ровно в полночь. Хорошо, что я успел пройти процедуру вчера. Всего выразили желание участвовать 1247 человек. Число кажется очень большим, но я думал, что игроков будет гораздо больше. В Все-таки не каждый день можно, побегав в виртуале и помахав секирой или мечом, получить за это целое состояние. И при этом не требуется какого-либо вступительного взноса. А интересно, почему? Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Может, это правило и не совсем верное. Например, во время рекламных акций часто раздают бесплатные образцы продукции. Но все равно ни одно столь масштабное и затратное событие не будет проведено, если оно не сулит выгоды для организаторов. Исключение – благотворительное мероприятие. Но чемпионат по виртуальной игре вовсе не похож на забаву сумасшедшего мультимиллионера-филантропа. Пока эти мысли блуждали в моей голове, я сам блуждал по сайту. Внезапно наткнулся на раздел, в котором можно сделать ставку на того или иного игрока. До начала турнира еще несколько часов, однако общая сумма сделанных ставок просто поражает воображение. Что же начнется после открытия турнира, когда ситуация то и дело будет меняться, каждый раз вызывая все новые и новые лавины ставок? Все понятно. Сам турнир не принесет организаторам ни гроша. Но вот пристальное внимание огромных масс людей с лихвой компенсирует затраты. Наверняка организаторы еще и на размещение рекламы здорово разживутся. В голове раздается писк. Перенос данных с одного блока памяти на другой завершен. Теперь следует закачать модули игры. Нужный пункт обнаружился на главной странице сайта. Запустив процесс, я вынырнул из инсайда. Если я не буду сейчас пользоваться сетью, то модули скопируются быстрее. Я потянулся до хруста в суставах и выглянул в окно. Солнце уже осветило улицы, и они заполнились людьми. Думаю, уже можно идти завтракать. Еще до того, как спуститься по лестнице, я понял, что прав. Это подсказал мой нос, который заявил, что сегодня основное блюдо на завтрак — омлет. Что ж, это вполне устраивает меня. Вкусно и питательно. А вот дразнящий запах кофе я отогнал прочь. Как бы мне ни хотелось принять хорошую дозу кофеина, но сейчас этого лучше не делать. Любые наркотики, пусть даже столь безобидные, не следует использовать. Если выпью хоть чашку кофе, то через несколько часов, когда начнется турнир, его действие уже закончится. Зато начнется обратный эффект, то есть накатит сонливость и рассеянность внимания. Конечно, можно будет выпить еще кофе, но избавляться от последствий употребления наркотика новой дозой — не лучший выход. Даже не важно то, что это может способствовать развитию зависимости. Пристрастие к кофе — не самое худшее заболевание. При полном воздержании от новых доз можно излечиться в короткий срок. Для победы в турнире я пошел бы на гораздо большие жертвы. Однако кофе, как и любой напиток, не способствует бесстрастному мышлению. Может быть, он усиливает внешнюю концентрацию, то есть концентрацию на предметах и ситуациях, но концентрацию внутреннюю, самоконтроль, наркотики убивают. Поэтому я употребляю кофе очень редко, и тем более никогда не использую его для оживления мыслей, если предстоит что-то важное. Закажу уже привычный чай с медом и мятой, успокою нервы и к началу турнира буду как огурчик. Заказ мне подала Даша, все такая же погруженная в свое горе. Сегодня решится, будет ли она счастлива, или ей предстоит тяжкое испытание, с которым она уже почти смирилась. На этот раз аппетит у меня отменный, равно как и общее самочувствие. Видимо, организм понял, как важно для меня сегодня быть в форме. В этот момент я еще не знал, насколько важно. Поэтому, насвистывая под нос веселый мотивчик, принялся ловко закидывать в рот куски омлета. После этого опустошил стакан чая и поднялся наверх. Еще нет 7 часов утра. До турнира осталось больше 5 часов. Заняться абсолютно нечем. Просто сидеть и ждать — самое худшее, что можно придумать. За 5 часов от моего великолепного душевного состояния не останется и следа. Я стану нервным, дерганым, невнимательным, и как только начнется турнир, меня вынесет первый же встречный гоблин. Можно заняться делом очень полезным, порыться в сети. Мне предстоит понять еще слишком многое, чтобы вынести вердикт, какой ветви реальности существовать, а какой уйти в небытие. Это не только позволит мне уберечься от синдрома экзамена, но и приведет в рабочее состояние, позволит сконцентрироваться. Однако потом будет сложно перестроиться на игру. И, возможно, это будет стоить мне жизни. То есть, конечно, не мне, а моему виртуальному альтер-эго. Но жизнь 10-летнего Игоря вполне реальна и зависит от меня. Я даже не подозревал, что сегодня после полудня опасность будет угрожать не только виртуальному персонажу, но и мне самому. Как бы то ни было, вариант провести время до полудня с пользой я отмел. Оставалось только одно — прогуляться по улицам города, посмотреть достопримечательности. С одной стороны, это и не тупое ожидание, которое грозит побочными явлениями. С другой стороны, это и не напряжение интеллектуальных усилий, которое также чревато. А во время прогулки продам свежераскуроченные системники. Сначала следует собраться. Сейчас на мне понавешено так много кваркотроники, что это доставляет определенный дискомфорт. Например, блок памяти, вынутый из системника, сейчас находится внутри рукава куртки. При каждом движении руки он болтается туда-сюда. В результате кабель, который соединяет блок с браслетом-коммуникатором, уже несколько раз обмотался вокруг моей руки. При этом в свои нехорошие передвижения он вовлек провод от коммуникатора к ошейнику, который тоже проходит внутри рукава. В результате переплетение проводов не только затрудняет передвижение, но и запутывается все больше и больше. В самом скором времени я рискую быть связанным, и мне придется просить помощи у прохожих, став предметом их насмешек. А если прохожих поблизости не окажется, вынужден буду резать провода. Дабы избежать незавидной участи быть связанным самим собой, надо совершить некоторые действия. Сначала я повозился со своим ремнем-трансформером. Тот после моих манипуляций оброс множеством кармашков, которые до этого скрывались внутри. В один из этих кармашков я и поместил блок памяти. Чтобы провода не перепутывались, я продел кабель от ошейника сквозь рукав водолазки, а кабель к блоку памяти поверх водолазки через рукав куртки. Теперь опасность быть заживо задушенным кровожадной техникой перестала нависать надо мной, подобно дамоклову мечу. Раз уж я выпустил кармашки ремня наружу, то надо их чем-то заполнить. Свое место на моем ремне обрели следующие предметы. Швейцарский нож, зажигалка, немного наличности, расческа, оставшиеся в сумке соединительные кабели. Больше у меня нет чего-либо, что может поместиться в кармашках ремня. Большинство кармашков оказалось все же незаполненными. Но это даже к лучшему. Мне нужно купить кучу полезных мелочей. Лежащие на тумбочке внутренности обоих системников перекочевали в сумку. Я повесил на специальное крепление ремня-трансформера бластер, после чего счел себя готовым выйти в город. Спустившись вниз, я собрался выйти из гостиницы, однако меня окликнул бармен. «Эй, ты куда это собрался?» Сначала я не понял, чем он так недоволен. Однако потом сообразил, я полностью одет и с сумкой, то есть в том виде, в котором вчера сюда пришел. Бармен просто боится, что я сбегу, не заплатив. Видимо, хотя наркоманом он меня уже не считает, но все равно в его глазах я подозрительная личность. Я развернулся лицом к бармену, чтобы объяснить, что съезжать пока не собираюсь, и он может не волноваться за деньги. Однако, прежде чем я сказал хоть слово, бармен побледнел и тихим голосом произнес: «Впрочем, если хотите, можете уходить». Я сразу понял, что его испуг вызван бластером. До этого бармен не мог видеть моего оружия. Видимо, хоть тут и нет запрета на ношение оружия, но это просто не принято. А я тоже хорош. Нет запрета — это еще не повод цеплять на себя бластеры. Если уж на то пошло, то здесь вообще нет запретов. В этом мире нужно самому смотреть, как себя ведут окружающие, анализировать, делать выводы и подстраиваться. Никто не будет думать за тебя, никто не принесет тебе на блюдечке новые правила и законы. Если ты хочешь нормально существовать в обществе, то сам должен понимать, что можно делать, а чего нельзя. Если же не хочешь, то в противоборстве одного человека и общества всегда побеждает социум. Тем более в мире, где нет формальных прав, где с тобой считаются, пока ты сам считаешься с другими. Может, в этом причина того, что при абсолютной свободе каждого этот мир не скатывается в анархию. Я предельно вежливо объяснил бармену, что съезжать пока не собираюсь. Он не поверил. Тогда я заплатил по счету и, кроме того, оплатил проживание на 2 дня вперед. После этого бармен уже поверил в то, что я все-таки рассчитываю вернуться в гостиницу. Хотя по его лицу и было заметно, что сомнения не оставили его совсем. Похоже, он подозревает меня в том, что я только что провернул какую-то непонятную и от этого еще более зловещую аферу. Я решил, что носить бластер на виду все-таки не стоит. Чтобы скрыть его присутствие, я юркнул в дверь под лестницей, где, как я выяснил вчера, скрывается туалет. Еще несколько манипуляций с моим чудо-поясом, и от него через плечо протянулся ремешок. На этом ремешке я и подвесил бластер. Куртка окончательно скрыла факт наличия при мне оружия. Когда я покинул туалет, бармен испугался еще сильнее. Выходя из гостиницы, я обернулся и увидел, как он боязливо зашел в туалет. Видимо, увидев меня без оружия, решил, что я оставил бластер в клозете, и отправился проверить. Очень хочется увидеть его лицо, когда в сортире бластера он не обнаружит. Вероятно, решит, что я каким-то чудом протолкнул его в унитаз и смыл. Хотя это физически невозможно. Бластер просто не пройдет в отверстие. На какую-то секунду я заколебался. Может, мне остаться и взглянуть на выражение лица бармена? Однако потом я решил, что делать этого не стоит. Он же видел, как я ухожу. Если, выйдя из туалета, снова меня увидит, то наверняка подумает, что я затеваю нечто непонятное, но наверняка нехорошее. Мало того, что еще больше напугаю несчастного мужика, так еще и привлеку к себе слишком много внимания, хотя я и так уже достаточно засветился. Поэтому я вышел на улицу и стал соображать, куда мне идти. Чтобы не таскаться с сумкой, нужно сначала продать распотрошенные системники, а потом уже бесцельно бродить по улицам. Чип услужливо высветил передо мной карту города. Я вел запрос. Выяснилось, что в сети крайне мало информации о том, где какие заведения находятся. Поэтому я получил список всего из 7 магазинов, специализирующихся на торговле кваркотроникой. При этом все 7 — филиалы компании из моего времени. Они не торгуют кваркотроникой, бывшей в употреблении, только новенькими стандартными агрегатами от производителей. Естественно, скупкой кваркотроники у населения они не занимаются. Значит, на этот раз сеть мне не поможет. Придется искать самому. Решил спросить у прохожего. Тот махнул рукой в неопределенном направлении и засеменил прочь. Говорят, что язык до Киева доведет. Самое интересное, что Киев находится примерно в том же направлении, куда указал прохожий. Я пошел в указанную мне сторону, высматривая кого-нибудь более общительного, чтобы уточнить детали маршрута. Наконец я выяснил, что нужное мне место находится совсем недалеко от рынка, где я был вчера. И действительно, в одном из переулков по соседству с рыночной площадью оказался небольшой магазинчик. На вывеске довольно условно изображена кваркотронная плата. Когда я открыл дверь, сверху коротко звякнул колокольчик. Продавец, до этого тщательно изучавший какую-то книгу, посмотрел на меня. Молодой парень, примерно одного со мной возраста. Худой, длинные волосы забраны в хвост. На нос водружены внушительные очки. Необычная деталь внешности. В моем времени и в эль-будущем близорукость легко устраняется лазерной корректировкой. Для жителей этого мира подобные операции слишком дороги и труднодоступны. Однако и зрение здесь гораздо лучше. Во-первых, книги и компьютеры тут распространены мало. Во-вторых, местные жители больше времени проводят на открытых пространствах и чаще занимаются физическим трудом. Это снижает риск возникновения близорукости. А кроме того, здесь с близорукостью труднее выжить. Те, кто генетически предрасположен к проблемам со зрением, чаще умирают и не передают негативные гены детям. Но этот парень очки носит, причем уникальные. Насколько я мог рассмотреть, они снабжены дальномером и могут изменять оптическую силу. Очень удобно. Одни и те же очки и для чтения, и для постоянного ношения. Парень отложил в сторону книгу, которая оказалась любовным романом, и спросил. «Вы что-то желаете?» «Желаю продать вот это добро». Взгромоздил я на прилавок сумку. Пока я выкладывал имеющийся у меня товар, парень достал из-под прилавка устройство для определения работоспособности кваркотроники. После этого он принялся колдовать над каждым из выложенных мной предметов. Убедившись в работоспособности товара, он назвал цену — 700 кредитов. В уме я перевел сумму в рубли и сразу же согласился. В моем времени на эти деньги можно купить пару новеньких системников. Едва я вышел из магазинчика, как увидел соседний, на вывеске которого значилась охота и рыбалка. Я ринулся туда и не выходил в течение часа. За это время купил множество полезных вещей. Пищевые концентраты, аптечку первой помощи, мощный бинокль, набор ниток и иголок, фонарик. Раз уж мне приходится существовать вдали от цивилизации, в условиях, приближенных к боевым, то надо быть готовым к любым неприятностям. Долго приценивался к оружию. Уж не знаю, на кого охотятся клиенты этого магазина. Наверное, на мамонтов. Стенд с оружием просто поражает воображение. Причем, как объяснил продавец, выставлены не самые мощные экземпляры из имеющихся в наличии. Здесь и обычные бластеры, только невероятно мощные, и плазмометы, и искривляющие гранаты. Из более специфического оружия можно назвать игольники, которые обладают огромным достоинством перед другим оружием. Выстрелы из них невозможно засечь ни одним детектором, и они практически бесшумны. Идеальное оружие для тех случаев, когда нужно обеспечить максимальную незаметность. Но покупать ничего этого я не стал. Бластер у меня есть, а что-то более мощное мне не нужно. Я не собираюсь развязывать Третью мировую войну с эпицентром в Москве. Но нейросканер я все же приобрел. С ним чувствуешь себя гораздо увереннее. Все-таки решиться применить боевое оружие трудно. Каким бы нехорошим ни был противник, но он живой человек. А вот парализовать человека моя совесть мне вполне позволяет. Спрятав под куртку станер, я покинул магазинчик. До турнира еще больше 3 часов. Можно немного побродить по городу. Тем более, что гулять здесь гораздо приятнее, чем по Москве моего времени. Машин практически нет, что неудивительно. Город состоит в основном из узких улочек. Только некоторые его торговые узлы соединены дорогами, пригодными для движения автотранспорта. Улицы здесь чистые, у каждого клочка земли есть хозяин, а точнее род, контролирующий территорию. Правда, ходить они там никому не запрещают. Конечно, есть участки, доступные только членам клана, но остальная территория открыта для любого. Каждый род понимает, что чем больше людей будут пользоваться принадлежащими ему магазинами, закусочными, гостиницами, тем лучше для клана. Правда, к посторонним есть одно условие – на чужой земле вести себя с уважением к хозяевам. При мне один человек выронил бумажку и не заметил этого. Тут же с разных сторон раздались крики. Наверное, если кто-то намеренно бросит ненужный мусор, на улице его могут и побить. Но город не только чистый, каждый род стремится украсить свою территорию как может. То ли потому, что хотят жить в красивой обстановке, то ли из духа позитивного соперничества, мол, обустроим свои места не хуже, чем у соседей. Так или иначе, но город просто утопает в зелени. Повсюду аккуратные клумбы, газоны, деревья, как декоративные, так и плодовые. Обилие растительности привлекает огромное число птиц. В результате улицы наполнены щебетом, а сегодня с утра я слышал трели соловья. Зато памятника я не увидел ни одного. Все памятники из моего времени, к сожалению, давно снесены, а новые почему-то не воздвигаются. Может быть, потому что памятник — дело дорогое, и для его изготовления нужно объединяться нескольким кланом? Но разные кланы преклоняются перед разными людьми. Здесь маловероятно появление человека, которого захотели бы увековечить сразу многие кланы. И даже если такой человек появится, вряд ли кланы смогут договориться, на чьей территории будет стоять памятник. Каждый будет предлагать свою землю. Хотя возможно, что причина отсутствия памятников заключается в огромном количестве птиц. Учитывая, что каждой пернатой твари хочется справить физиологические потребности, поставить человеку памятник значит оскорбить его. Однако мне уже пора возвращаться в гостиницу. Турнир начнется через 2 часа. Мне опять пришлось воспользоваться картой, чтобы найти дорогу домой, поскольку я снова забрел далеко и абсолютно не помнил, как сюда пришел. Похоже, идти, куда глаза глядят, не самый лучший вариант, если глаза разбегаются в разные стороны. Вернувшись в гостиницу, я прежде всего поел. Прогулки на свежем воздухе и обилие новых впечатлений — лучшее средство для укрепления аппетита. Правда, пользоваться услугами гостиничной кухни я не стал. Надо доесть пирожки, которые положил мне дед Иван. Подкрепив силы, я решил подготовиться к турниру. Во-первых, нужно позаботиться о своем физическом состоянии. Конечно, мышцы мне не понадобятся в виртуальной реальности, но работа мозга во многом определяется тем, насколько хорошо он снабжается кислородом и питательными веществами. Я собрался было подключить контроль над работой сердца и легких на чип. Конечно, в обычной жизни лучше не вмешиваться в столь глубинные функции мозга. Но в чрезвычайных ситуациях на несколько часов можно. Учитывая, что на карту поставлена жизнь 10-летнего мальчика, риск кажется не таким уже большим. Однако, прислушавшись к своим ощущениям, я обнаружил, что вмешательство чипа не нужно. Сердце работает на удивление хорошо, бьется ровно, четко и сильно, и дыхание глубокое, непринужденное. Ну и ладно, как говорится, лучший враг хорошего. Если все и так великолепно, то не надо вмешиваться в работу столь тонкой и сложной системы, как человеческий организм. Но я все же приказал чипу следить за работой систем жизнедеятельности. Игра потребует серьезной отдачи, что чревато нарушением биологических ритмов. Если такое произойдет, чип подкорректирует ситуацию. Теперь следует заняться непосредственно мозгом. Тут работа предстоит большая. Эффективность этого скопления нейронов можно совершенствовать до бесконечности. Правда, если слишком увлечься и переступить черту, то нетрудно потерять самого себя. Я видел людей, с которыми это произошло. К счастью, сейчас их чипы отключены, а сами они находятся под неусыпным надзором санитаров и не могут нанести вред окружающим. Но я не собираюсь вмешиваться в свой мозг слишком глубоко. Мне не нужны ни телепатия, ни телекинез. Считается, что эти возможности можно развить у себя путем манипуляций с глубинными процессами мозга. Правда, еще нет ни одного заслуживающего доверия свидетельства подобных достижений. Зато психушки регулярно пополняются теми, кто пытался. Я не буду подвергать свой мозг подобным процедурам. Лишь слегка подкорректирую естественную работу мозга. Контроль бета-ритма позволит добиться большей скорости реакции и обострит внимание. Блокировка мусорных мыслей усилит концентрацию. Теперь нужно устранить инерционность эмоций и усилить их связь с центром формирования решения. А сам центр формирования решения следует отдать под контроль специальной программе, которая обеспечит должный баланс между стратегическим планированием и выработкой конкретных тактических команд. Из всех этих вмешательств пока активна лишь блокировка мусорных мыслей. Ей нужно время, чтобы произвести заметный эффект. Лишь минут через 20 я почувствую, что мой мозг настраивается на оптимальный режим работы, перестанет обращать внимание на посторонние раздражители. Все остальное я активизирую непосредственно перед турниром, потому что каждая минута их работы потом аукнется крайне неприятными последствиями. С подготовкой покончено. До начала турнира еще минут 40. Зайду-ка я на сайт чемпионата, посмотрю, нет ли новостей. Вызвал меню чипа. С радостью обнаружил, что теперь мне нужно затратить меньше усилий для достижения необходимой концентрации. Скользнул в сеть, вошел на сайт. Важных новостей там не оказалось, однако обнаружилась деталь, которую я пропустил до этого. Оказывается, каждый участник должен сгенерировать персонажа. А ведь я мог и догадаться. Практически каждая фэнтези-игра обладает ролевой системой. И хотя я не интересуюсь вирт-играми, в обычных компьютерных игрушках ситуация та же самая. Очень плохо, что я пропустил столь важную деталь. Грамотная генерация персонажа сильно влияет на ход игры. Надеюсь, меня выручит то, что я часто поигрываю в невиртуальные компьютерные игры. И в основном в ролевые. Не думаю, что создатели этой игры придумали слишком оригинальную ролевую систему. Что-то новое в данной области создать сложно. Поэтому у меня есть все основания полагать, что мой опыт поможет мне за оставшиеся 35 минут сгенерировать достаточно мощный и сбалансированный персонаж. Начать мне предложили с выбора расы. Стандартный фэнтезийный набор. Эльфы, гномы, люди, орки и множество им подобных. Не задумываясь, выбираю эльфа. Когда в студенческие годы я регулярно участвовал в ролевых играх, то неизменно представлял именно эту расу. Появляется следующее меню, в котором мне предлагают выбрать, каким именно эльфом я желаю быть. Помимо стандартных темных и светлых, тут представлены и более редкие — серые, лесные, снежные, горные. Странно, но после прочитанных в детстве книг Толкиена у меня сложилось твердое впечатление, что настоящие эльфы живут только в лесах. Однако я посмотрел каждую из представленных разновидностей остроухих, сравнил их тактико-технические характеристики. Самым сбалансированным мне показался все же обитатель лесов. То ли мне просто очень захотелось выбрать его, то ли создатели игры тоже читали в детстве Толкиена. Следующим этапом оказалось распределение характеристик. Мне предложили выбрать специализацию моего эльфа — воин, друид или рейнджер. Последние две профессии слегка уступают воину в физических характеристиках. Однако лучше развиты в других областях. Друид силен в магии, а рейнджер сочетает в себе способности разведчика и вора. Я решил, что игра с упором на особые навыки обладает своей спецификой, и нужно обладать хотя бы небольшим опытом. Я же не знаком не только с данной игрой, но и с другими вирт-играми. А при игре за воина более важны скорость реакции и реальные навыки владения холодным оружием и контроля за собственным телом. Вот это у меня развито великолепно. Даже были проблемы с полевыми ролевиками. Драться со мной никому не было интересно, потому что одержать надо мной победу могли единицы. Значит, воин. Теперь выбрать доминирующую характеристику. Всего их 12. Однако для класса воинов выбрать можно только из 4. Сила, ловкость, выносливость, метаболизм. Все 4 отвечают за виртуальное тело моего персонажа. Сила — насколько мощным будут мои виртуальные мышцы. Ловкость — насколько гибким окажутся суставы, насколько точно я буду контролировать тело. Выносливость — как много повреждений может получить мой персонаж до того, как отправится в небытие, и насколько долго он будет способен интенсивно двигаться до того, как на него навалится усталость. Метаболизм — как быстро будет восстанавливаться здоровье персонажа и насколько быстро он сможет отдохнуть после того, как вымотается. Что выбрать? Явно не ловкость и не метаболизм. Эти навыки у эльфов хорошо развиты от природы, точнее, от разработчиков игры. Сила или выносливость. Особо мощные удары мне не потребуются. Возможности виртуального тела эльфа предполагают совсем другой стиль боя. Да и мне самому гораздо привычнее обрушить на противника шквал точечных ударов, чем оглушить или опрокинуть его одним взмахом. А мои предпочтения немаловажны. В виртуальном бою огромное значение имеют реальные навыки. Значит, сила мне не очень важна. А вот выносливость очень даже кстати. Насколько я понял, персонаж-эльф быстро залечит раны или восстановит силы, но один достаточно мощный удар убьет его. Эльф может бежать быстро, но недолго. Необходимость остановиться и перевести дыхание может оказаться фатальной. Таким образом, оптимальный вариант — выбрать выносливость. Следующий этап — определение внешнего вида персонажа. Перед глазами предстала высокая фигура. Худощавая, но сквозь рубаху видны перекатывающиеся мышцы, не слишком объемные, но крепкие. Сначала следует выбрать пол персонажа. С этим проблем не возникло. Во всех ролевых играх, где есть такая возможность, предпочитаю оставаться мужчиной. Появившееся меню предлагает мне изменить лицо и прическу моего виртуального альтер-эго. Комбинируя различные варианты глаз, носов и ртов, я сконструировал довольно приличную эльфийскую физиономию. Худое лицо, узкий, слегка выдающийся вперед подбородок. Уши хоть и заостренные, других просто не было, но не слишком длинные. Несколько секунд я колебался, выбирая глаза. В ассортименте имелись серые, зеленые, серо-голубые самых различных конфигураций. Сначала я хотел взять серо-голубые, такие же, какими я обладаю в реальном мире. Однако они категорически не подходили к лицу персонажа. В итоге я взял серо-стальные, смотрящие жестко, но с какой-то затаенной печалью. Впрочем, таковая печаль имелась и в остальных вариантах. Выбор цвета волос тоже оказался весьма ограничен. Русые, золотистые, каштаново-рыжие. Видимо, жгучих брюнетов среди лесных эльфов не бывает. Я взял самые простые русые. Остальные слишком яркие и не сочетаются с ранее выбранными деталями. Различных вариантов причесок оказалось гораздо больше. Я посмотрел их все, над которыми смеялся, естественно, только мысленно. Мое тело в реальном мире не проявило никаких внешних признаков веселья. Очень забавно смотрелся эльф, коротко подстриженный по фасону а-ля браток. Блестящая лысина тоже мало подходит лесному жителю. Настоящий эльф должен быть длинноволосым. Впрочем, разработчики игры согласны со мной. Вариантов причесок из длинных волос здесь великое множество. Просто распущенные волосы, длина варьируется от плеча до ниже пояса. Волосы, заплетенные в дреды, с аналогичным выбором длины. Есть варианты, где часть волос распущена, а сзади или по бокам имеются косички. Волосы, собранные в конский хвост. Увидев это великолепие, я в очередной раз за последние 10 минут вспомнил студенческие годы. Конечно, не в связи с полевыми ролевками. Просто на первых курсах университета я носил на голове нечто подобное. Но с третьего курса начались занятия на военке, и пришлось сбрить лишнюю растительность. Помимо ностальгических образов, вспомнилось мне и другое. Обилие волос порождает некоторые неудобства. А ведь мне нужно будет бегать, прыгать, размахивать мечом. Может быть, лучше играть за лысого эльфа? Нет, если я сделаю это, то во время игры постоянно буду представлять, как нелепо выгляжу со стороны. Отвлекаться мне нельзя, тем более блеск лысины может привлечь врагов. Немного поколдовав с настройками, я, наконец, выбрал подходящий вариант. На лбу волосы перетянуты ремешком, по бокам заплетены в косички, которые теоретически должны держаться за спиной и не лезть в глаза. Теперь очередь одежды. Тут я возился недолго, несмотря на обилие вариантов. Я сразу взял то, что попроще, удобнее и не стесняет движений. С цветом возникла заминка. Ясно, что ориентироваться надо не на эстетическое впечатление, а на маскировочные свойства. Однако организаторы держат в тайне информацию о том, на какой местности будет происходить действие. Руслан Зигер, ярый игроман, с которым я имею несчастье работать в одном офисе, что-то рассказывал про эту игру. Если я помню все правильно, то самым популярным являются горы, леса и различные руины. Думаю, что наиболее уместны в этих условиях будут серо-зеленые одеяния. Подтверждаю выбор внешнего вида персонажа. Мне предлагают снабдить моего эльфа различными особыми приметами. Шрамами, татуировками. Но я игнорирую эту возможность. Шрамы — это печать пережитых испытаний. Их нужно заслужить. Нарисованный шрам все равно, что медаль за храбрость, выпиленная из фанеры. А татуировки я просто не люблю. Как человек может добровольно захотеть разрисовать свое тело на всю оставшуюся жизнь? Все предыдущие этапы мне были хорошо знакомы. Они оказались точно такими же, как в обычных ролевых играх. А вот дальше начался этап, который имеет смысл только в вирт-играх. Однако, несмотря на отсутствие опыта, я разобрался быстро. Мне предложили выбрать стартовое оружие, с которого я начну игру. В обычных компьютерных ролевых играх персонаж вначале либо вообще не имеет оружия, либо имеет что-то совсем простенькое. Это вполне оправдано, так как он в процессе игры находит много предметов, может их все унести на себе, чтобы сбыть торговцам, а на вырученные деньги покупать все более и более совершенное оружие. Однако в вирт-играх такой вариант неприемлем. Много на себе не унесешь. Даже если персонаж обладает огромной силой и выносливостью и может поднять целый арсенал, то остается вопрос, как это удержать. В обычных играх может быть безразмерный инвентарь. В виртуале излишняя реалистичность выходит боком. Нельзя унести больше, чем входит в рюкзак. То есть не так уж и много. Итак, общение с торговцами сводится к минимуму. Приходится обходиться тем, чем обладал с начала игры. В крайнем случае тем, что снял с тела поверженного врага. Выкинул свое, взамен взял трофей. Но в игре по сети врагом чаще всего оказывается другой игрок. Таким образом, в вирт-играх огромное внимание должно уделяться изначальной экипировке игроков. Во всяком случае, не меньше, чем генерации персонажа. Процесс экипировки проходил следующим образом. Мне выдавали некоторое количество очков вооружения, после чего разрешили потратить их на покупку предметов. После того, как перед моими глазами предстало все доступное для покупки, глаза тут же разбежались в разные стороны. Я быстро понял, что купить полный набор хороших предметов не удастся. Слишком мало очков. Либо нужно купить 2-3 качественных предмета, либо все сразу, но плохонькое. Я решил, что сейчас потрачу все очки на пару легких длинных мечей, а потом, по мере прохождения игры, буду снимать вещи с других игроков. Разумеется, предварительно нейтрализовав их. Следующий этап оказался хорошо знаком мне по обычным играм. Выбор специальных способностей и ударов. Есть здесь и атакующие способности, телекинез, пирокинез, заморозка и защитные, силовое поле, каменная кожа, есть и тактические. Невидимость, наведение иллюзий, хождение по стенам, левитация. Многие способности дублируют действия аналогичных заклинаний, что очень хорошо для малоспособного к магии персонажа. Например, воин превосходит по физическим параметрам мага. Однако маг может просто не подпустить его к себе, расстреливая издалека молниями и огненными шарами. В этом случае, если для воина в качестве спецспособности выбрать любую дистанционную атаку, то он сможет эффективно отвечать на атаки мага. Поэтому выбирать надо с умом. Сначала можно выбрать только одну способность. В процессе игры с повышением уровня персонажа можно будет выбрать еще. Однако, чтобы выбрать еще одну спецспособность, нужно предварительно убить хотя бы несколько врагов. А для этого необходимо сделать грамотный выбор уже сейчас. Вариантов много, причем самых разных. Некоторые действуют постоянно, например, каменная кожа. Другие включаются и выключаются по желанию обладателя, невидимость или силовое поле. Третьи действуют залпами, например, метание молний. Те, которые действуют постоянно, главным образом усиливают физические навыки. Но мне это не слишком нужно, мой персонаж хорошо развит. Мне желательна способность, которая может дать не количественное, а качественное преимущество. Например, способность в нужный момент стать невидимым. Однако такие навыки расходуют на свое использование магическую энергию. А с ней у персонажа воина проблемы. В итоге я все-таки решил взять невидимость. Если грамотно использовать эту способность, то хватит и пары секунд, чтобы вонзить клинок в тело врага, пока тот не может увидеть и отразить атаку. И потом мой персонаж хоть и воин, но все-таки эльф. А у эльфов магические способности выше, чем у остальных рас. Все, теперь генерация персонажа завершена. И вовремя. До начала турнира осталось всего 7 минут. Теперь надо сосредоточиться, собраться, настроиться на победу. Если мои мозги контролируют чип, то это еще не значит, что мне самому можно этого не делать. Как бы хорошо чип не подстегивал мои нейроны, в нем нет чего-то, что необходимо человеку для полной концентрации. И вот я так же, как это делали тысячи лет назад, сажусь в позу лотоса. Даже вынырнул для этого из сети. Начинаю глубоко дышать. Отключаюсь от происходящего. Правда, в отличие от далеких предков, я действительно отключаюсь. Просто блокирую через чип все сенсорные каналы. Конечно, высокие технологии никогда не заменят человеку внутреннюю силу, но они могут помочь ей. Сейчас мне даже не надо отгонять посторонние мысли. Это делает за меня чип. Но остальное я должен сделать сам. Концентрируюсь на потоке холодного огня внутри себя. Внутри это не значит в каком-то конкретном месте тела. Этот поток не имеет пространственных координат. Так же, как и временных. Это просто абстрактный символ, образ, с которым проще работать. Живой сверкающий поток света уже представляется мне абсолютно четко. И это не примитивный визуальный образ, это нечто большее. Я сам становлюсь этим потоком. На самом деле, конечно, я не претерпеваю никаких превращений. В медитации нет никакой мистики. Когда я занимался медитацией, то пытался разобраться в ней с научной точки зрения. Потом бросил. Понимание механизмов медитации мешает пониманию принципов медитации. Это как если бы художник постоянно повторял себе, что впечатление от его картин всего лишь реакция мозга на набор зрительных ощущений. Хорошо разобравшись в теории, такой художник смог бы объяснить, почему на ту или иную картину сознание человека реагирует именно так. Но сам он не смог бы создать ничего стоящего. Медитация — это искусство, и относиться к нему следует именно как к искусству. И здесь ситуация та же, что и с художниками, писателями, композиторами. Слишком глубокое знание теории начисто убивает способность к практике. Но сейчас я отчетливо осознаю внутренний механизм происходящего со мной. Не понимаю умом, а именно осознаю. И это не мешает медитации, а напротив, переводит ее на качественно иной уровень. Я четко осознал, что образ потока всего лишь абстрактное отображение лучших свойств, которыми может обладать мышление. В образе светящегося потока зашифрованы ясность мысли, их чистота, неукротимый, но спокойный напор воли, открытость внешнему миру и готовность нести свет в него, самопогруженность и сосредоточенность на внутренней силе, и еще многое и многое. Все это неразделимо. Фактически в этом образе нет отдельных идеальных качеств. Это один идеал. И погружение сознания в этот поток, слияние с ним, ощущение, что я сам стал потоком, всего лишь отражение того, как мое мышление приближается к идеалу, сливается с ним. Я почти физически ощутил, как мое сознание обрело кристальную чистоту, отдельные мысли слились в едином прекрасном процессе мышления. Реакции обострились до предела. Все воспринимаемое мной предельно детализировано, но не разваливается на отдельные элементы, а составляет единую картину. В голове раздается писк. Турнир начинается через минуту. Я еще нахожусь в этом невероятном состоянии, и отзвуки писка прозвучали подобно колокольному звону. Чистый гулкий звук, светлый и ясный. Это не погребальный звон и не тревожный набат. Это перезвон, вестник праздника. Теперь я точно знаю, что маленький Игорь будет жить.